Глава 28. Договор. Древние тексты всегда иносказательны, полны загадок. Да ты и сама знаешь, ведь сколько ты их переводила и переписывала. Часть смыслов утеряна даже для нас, увы. Аштира кивнула, склонившись над столом с записями вместе с Раштау. Тренировочная площадка была не самым подходящим местом для таких разговоров, и они с отцом перешли в архив. Поначалу послание Кадмейры показалось мне почти сказочным. О том, что наследник всегда возвращается в свои земли, где божественный сокол впервые обрел воплощение. О том, что она, как наяву, слышала голос героя древности, призвавшего для нее 8 стражей. Все это напоминало ритуальные тексты, прославлявшие ее деяния, гласившие, что сами Эмхет благословляли ее правление. Таких из ее эпохи осталось немало, созданных, чтобы укрепить ее право на трон в глазах народа, объединить его. Вот только Ануират, ведь и правда служили ей в жизни и в смерти. Аштира невольно затаила дыхание. Впервые они подобрались так близко к этой теме. Раньше Раштау не желал даже упоминать о том, что и какой ценой совершил в Некрополе. Легенду о 8 стражах императора отец рассказывал ей не раз еще в детстве. Она наизусть помнила каждое слово и каждую интонацию его голоса, оживлявшего золотой век их народа. «Ваесир, первый из Амхет, божественный владыка Таур-Дуат, спустился на землю, чтобы навсегда остаться среди тех, кого он любил и защищал. Для того пришлось ему прервать свое существование, дарованное Амном народу Неферу, и перетерпеть великое преображение, ибо закон не позволял могучим обитателям иных планов бытия вторгаться в план земной, дабы не внести разрушение в ткань мироздания. Сама земля Таур-Дуат пела в золотом сиянии ладьи Амна, когда владыка Ваесир Эмхет сошел на нее, чтобы мудро и справедливо править возлюбленным своим народом Ремии. Но после великого преображения Ваесир стал более уязвим для своих врагов, коих было, увы, немало. Тогда отец его Ануи, владыка и защитник мертвых, призвал самых верных своих жрецов и говорил с ними о таинствах перерождения. После он вложил в них искру своего божественного естества, дав их плоти силу, в которой каждый из них превосходил Ремии, человека или эльфа. Как воины, они не знали себе равных. Клинки и даже колдовство уязвляли их куда слабее, чем других живущих. Нарекли их Ануират, отмеченные Ануи, и помимо привычного лика имели они тот, что отражал силу покровительствовавшего им божества. Говорят, что и души их были изменены печатью стража порога, но эту тайну Ануират хранили надежнее всех прочих. Первые Ануират пришли к Ваесиру и склонились перед ним и молвили, что псоглавый бог обязал их охранять владыку при жизни и после смерти. Ваесир выбрал 8 по числу божественной тайны гармонии и вечности, и стали они его стражами, живыми клинками Ануи. А когда пришло время Ваесиру переродиться в следующем своем потомке, были выбраны новые живые клинки. И так было для каждого следующего владыки Таур-Дуат. Прежние стражи уходили вместе с умершими и охраняли его последнюю обитель, как до того самого владыку при жизни. Таким образом, непосвященный не мог посягнуть на тайны рода Эмхет, и уж тем более на ритуал призыва силы Ваесира, который должно было проводить лишь наследнику по праву крови и духа. Род же Ануират отныне рос и множился, пока крепок был союз их с родом Эмхет, и пока сыновья их охраняли потомков Ваесира, правящих их возлюбленной землей. Ануират служили только Эмхет и никому больше. Таков древний договор. А род Пталмиса? Она вопросительно посмотрела на отца. Никогда не состоял в родстве с императорским, потому и выжил, кивнул Раштау. Этот вопрос я изучил дополнительно, хотя и так был уверен. Даже сама Кадмейра нигде не намекала ни на общую кровь, ни на возможный брак с кем-то из наследников. Но дело не только в договоре с династией. Жрец разложил перед Аштирой несколько свитков с символическими изображениями Ануират в их необычном обличье. Жрица всю жизнь прожила в Каэмит и успела повидать самых разных тварей в обилии обитавших в этих песках после катастрофы. Но встреча со стражами Кадмейры впечатлила ее даже больше целого отряда мертвецов, поднятого предвестником. Плечо чуть заныло в том месте, где мертвая рука сжимала ее, таща через погребальный зал. Аштира помнила и потусторонний холод, и мерцание зеленоватых огней в глазницах, и вой, от которого стыла кровь. «Когда-то в песках мне довелось встретиться с одним существом», — продолжил Раштау. «После я видел и других, но именно та первая встреча запечатлелась в моей памяти. И я помню неутолимую жгучую алчбу в его безумном взгляде, гнавшую его вперед, как огненный хлыст Сатеха. От этой странной жажды даже мне стало жутко. Кочевники боятся их, считают проклятыми, говорят даже, будто кальби нечистыми двуногими псами становятся охотники, нарушающие заветы матери Каэмит. Это дикие, извращенно жестокие твари, хитрее обычных чудовищ. Они охотятся не только ради пропитания. Иногда похищают женщин». На этих словах Аштира не удержалась от гримасы отвращения, достроив то, что отец озвучивать не стал. «Возможно, это и помогает им удерживать подобие прежней формы. Вот во что обратился род Ануират. Весь ремейский народ пострадал, когда сила Ваесира оказалась утеряна для нас. Но они, напрямую связанные с династией, больше прочих лишившись и облика, и разума». «Но если это Ануират, бывшие жрецы Ануи, пусть и особенные, значит, возможно, вернуть им сознание?» — неуверенно спросила Аштира. «Возможно. Потомок Ваесира и сумел бы поговорить с ними. Мне это эху, это оказалось не под силу. Как ты понимаешь, я не мог не попытаться». Раштау покачал головой, сожалением провел ладонью по архаичной статуэтке Ануи, которую поставил поверх свитков с изображениями. «Полагаю, они еще смутно помнят, что прежде были иными. Их тянет к поселениям и к руинам храмов. Но сюда они приходить боятся из-за пограничных стел. Такими Ануират были уже в эпоху Кадмейры. Их часто упоминают в записях, оставшихся от наших предшественников. Несчастные, потерявшие свой путь существа, обреченные искать своего владыку». «Обреченные искать», — шепотом повторила Аштира. От самой мысли ей было не по себе, что вот так просто. Можно утратить себя самого, свою природу. «До последнего я не слишком-то верил в обрывочные свидетельства Красуза. И остальные, хотя в гробнице каждого из них упоминалось, якобы их особенную царицу охраняли 8 живых клинков, словно она была императрицей. Я предполагал, что это так они пытались отпугнуть охотников. Но, направившись в Шейдет, готов был ко всему, даже к самому невероятному, и составил свой ритуал, исходя из этого». «Так ты собирался рискнуть собой с самого начала?» «Не стал бы, будь у меня выбор. Запретные знания потому и называются так. А мудрость древних бальзамировщиков — обоюдоострый клинок». Раштау отвел взгляд и надолго замолчал. Отблески светильников озаряли его лицо, мистически обрисовывая черты, словно лик статуи в полумраке святилища. Его мысли пребывали где-то очень далеко, за непроницаемым для других пологом времен. Аштира терпеливо ждала, зная, что торопить его нельзя, да и бессмысленно. «Там, в Шейдет, мне открылось многое, не предназначенное для живого разума. Едва ли я сумею описать, каково это — заглянуть в бездну вод перерождения, где обитают мертвые. Услышать их многоликий шепчущий хор, почувствовать дыхание Ануи каждой частицей тела, каждой струной духа. Я знал, что даже если выйду оттуда живым, прежним уже не вернусь и не стану никогда. Но иначе не мог». Жрица взяла его руки в свои, нежно сжала, вспоминая слова о цене, которую он сказал Альязу. Прикосновение словно вывело его из оцепенения. Раштау чуть улыбнулся, привлек ее к себе. «К чему я это?» — хрипло проговорил он, откашлялся. «В отличие от поднятых трупов, у мертвых Ануйрат есть подобие сознания. Чуждого, но куда более ясного, чем у твари из песков. Только один из Эмхет мог вернуть им рассудок при жизни и призвать на службу после смерти». «Но почему же Эмхет, помогавший Кадмейре, потом просто исчез, а его потомки никак не проявили себя до сих пор?» «Причин может быть много. Они могли не осознавать свою силу или даже отказаться от нее. Как ни печально, но ты ведь знаешь, многие Рэмы и забыли свое наследие. А многие предпочли забыть, принять другой образ жизни только чтобы отделить себя от проклятия отступника. И это простые Рэмы. А каково было бы состоять с забытым императором в родстве?» Раштау невесело усмехнулся. «Слишком уж тяжелая ноша. Бремя чужих чаяний и чужих преступлений. Не всем под силу, даже наследникам Ваесира». Аштира, понимающе кивнула. Она лично совершенно не хотела бы оказаться потерянной Рэмийской царевной. Но последний раз, когда она смотрела в зеркало, ее глаза не стали из индиго золотыми, а красновато-рыжие волосы не почернели, да и изгиб рогов остался тем же, свойственным роду Таэху. Жрица окинула взглядом записи отца, в очередной раз поражаясь его блистательному разуму. «Нужно поскорее найти это сердце и успеть раньше предвестника. Знать бы только, с чего начать. Кадмейра не оставила никаких подсказок?» «Оставила, конечно. Да и у меня есть кое-какие мысли». Аштира крепко обняла отца. «У нас все получится. Отправимся на поиски сразу после посвящения. Отыщем наследника или наследницу и убедим вмешаться, пока еще хоть что-то можно сохранить». «Именно так. В конце концов, для того и живут Таэху. Титул первого из величайших родов Таур-Дуат — Эмхет. Те, кто над всем. Титул второго величайшего рода, нашего. Те, кто хранит». Об этом Аштира не забывала никогда. Той ночью ей снились смутные сны. Великая река еще несла свои воды в ожерельях изумрудных храмовых рощ, и над ними парил сокол, чьи крылья отливали золотом в лучах солнечной ладьи. В кромешной ночи искореженные рваные тени искали, искали того, кто сумел бы унять алчбу, выжигающую их кровь. А в ладонях царицы, живых и мертвых, пылало чужое сердце. Теперь у Аштиры была ясная цель, в которой сходилось все то, чему отец обучал ее, то, как она понимала задачу своего рода. И это придавало смысл всему остальному, унимая и тревогу перед посвящением, и беспокойное пламя энергий, бушевавшее внутри. Перед ней словно выложили тропу, широкую, сияющую, и внутри царило ощущение правильности происходящего, когда боги улыбаются тебе и дают душе крылья для грядущих свершений. Оставалось сделать последний шаг, соединиться со своей силой, принять благословение богини, и тогда она встанет рядом с отцом и близкими как равная, будет им по-настоящему полезна, сможет оберегать их даже от козней культа, как прежде сам Раштау. Им ведь уже удалось самое сложное — отыскать гробницу, считавшуюся утерянной, а то и вовсе несуществующей. Артефакт Адраста и Кадмейры они отыщут тем более. Аштира уже представляла себе, что герои древности вернутся в свои покинутые земли и исцелят их, что Таур-Дуат будет жить снова, как мечтали они с отцом и все Таэху до них, бережно по крупицам собиравшие утерянные знания. Наследники владыки Джедера сумеют исправить все, снимут проклятие забытого императора, и тогда Рэмы перестанут подвергаться несправедливым гонениям и будут по праву гордиться своим великим наследием. И она, Аштира, жрица Аусетар, тоже будет к этому причастна. А еще вернет отцу дар, ведь вряд ли это сложнее, чем вернуть Эмхет на трон. Последние два дня до прибытия гостей оказались самыми тяжелыми, и в те ночи она едва могла спать. Находиться в собственном теле было болезненно, словно ее жег изнутри тяжелый недуг. Даже медитации не приносили прежнего успокоения, и поддерживало ее только радостное предвкушение встречи и понимание, что скоро, совсем скоро мучения закончатся. Отец не отходил от нее ни на шаг, отпаивал своими отварами, разговаривал с ней, чтобы отвлечь, подробно объяснял, что с ней происходит. Но Аштира видела, как он не пытался скрыть, Раштау печалился, что не мог сделать для нее больше, как раньше. И тогда, сжимая его родную крепкую ладонь, она напоминала себе, что сейчас ее черед быть сильнее. «Еще немного. Потерпи еще немного, и вот увидишь. Ты сможешь положиться на меня полностью», — повторяла она про себя, глядя на отца, желая разгладить эту глубокую тревожную складку, залегшую меж его бровей. Неожиданное облегчение наступило утром, предшествующим переломной полуночи ритуала. Аштира села в постели, прислушиваясь к себе. Болезненный приступ больше не накатывал волнами, затих, свернулся внутри, как готовая к броску кобра. Даже не верилось. Поднявшись тихо, чтобы не разбудить отца, временно делившего с ней комнату, жрица подхватила вещи и отправилась к озеру. По крайней мере, сегодня ее гнала уже не смутная тревога и боль, а радость от грядущей встречи. «Будут подарки и целый пир. Приедут и Эймер, и Тианера, и дядюшка Фельдар, и Брэмстон. Как же Аштира по нему соскучилась. Ему лучше не знать, насколько, а то возгордится еще пуще прежнего. Тяжело скромничать, когда осознаешь свое великолепие». Девушка заулыбалась, вспоминая их самую первую встречу. Кто бы мог подумать тогда, как все обернется. Она не позволила своим мыслям забегать слишком далеко, но те сами, сделав круг, возвращались к вечеру в шатре у некрополя. Пальцы помнили тепло его кожи и изломанный рисунок шрамов. «И что тогда?» «Все, что захочешь». Прохладные воды священного озера приняли ее, унимая разгоряченные мысли и томительное ожидание. Она проплыла к темной глубине, любуясь игрой солнечных лучей над головой, наслаждаясь тишиной и невесомостью тела. Древний источник освежал и наполнял силой новую жрицу обители, как и многие поколения жрецов до нее. Аштира вышла обновленной, позволив себе некоторое время просто побыть в уединении храмовой рощи, согреваясь и предвкушая чудесный день. Покой ее, впрочем, быстро оказался нарушен. В зарослях Чесом гонял птиц не ради добычи, а просто потому, что ему нравилось смотреть, как целые стаи взмывают воздух, возмущенный его вторжением. После девушка заглянула в храм, где отец завершал последние приготовления к ее празднику. Раштау встал на пороге, заслоняя проход в святилище. Аштира увидела, как на миг потемнел его взгляд, когда он хотел было привычно осмотреть ее внутренним взором целителя и не смог. Помедлив, он протянул руку, коснулся ее лба прохладными пальцами, убеждаясь, что жар не вернулся. «Тебе что, заняться нечем?» — усмехнулся жрец. «Нечем», — честно призналась Аштира. «Полдень, жара. Сейчас никто еще не приедет». «Ну так я тебе могу придумать занятие в архиве. Я отполагал, что сегодня ты захочешь отдохнуть». Его глаза лукаво блеснули. «Только не копирование текстов о погребальных трапезах». «Зря, зря. Поднатореешь в этом, сможешь сама себе книгу мертвых написать». «Книга мертвых. Вид погребальной литературы, как правило, свиток папируса, который клали в захоронение. Эти тексты должны были облегчить путешествие души в загробный мир, так как содержали разного рода правила и подсказки, описания потустороннего и встречающихся там сущностей». «Ладно, иди приготовь свой наряд или часом у хвост покрути, только не мешай мне». Сао был явно против такого рода развлечений и умчался прочь, когда девушка со смехом побежала за ним. Наряд ее уже был готов. Белый драпированный клазарис жрицы, подобающие случаю золотые браслеты и оплечья с инкрустациями из цветных эмалей, и корнеола, подаренные отцом. Но за неимением лучшего занятия она вернулась в спальню убедиться, что каждая складочка ложилась идеально. Как только дневной зной хоть немного пошел на убыль, Аштира кликнула Чесома и направилась вместе с ним к пограничным стелам, чтобы встретить долгожданных гостей. Первыми, скорее всего, прибудут кто-то из Хинан. Кочевники чтили свою долгую дружбу с родом Таэху и всегда приносили подарки ко дням воплощения Раштау и Аштиры. Издалека она заприметила верблюда и всадника в светлых одеждах. Рядом кружили Сау, и Чесом устремился им навстречу, обнюхать и напомнить, чья тут территория. У пограничных стел в нескольких десятках шагов от Аштиры верблюд остановился, припал на колени, и кочевник спрыгнул на песок. Его лицо было скрыто шемагом. Обычно гостем праздника непременно становился Ришнис. Сейчас жрица вспомнила даже не торжества, а то, как охотник приехал сюда просить за сына, отравленного к Хайтане оазиса Уадж. И снова сердце кольнуло печалью. Больше Ришнис не придет отужинать с ними у одного костра, не будет смеяться с отцом, обсуждая какие-то новости. Сложив ладони в особом жесте, Хинан чинно поклонился. Аштира чуть поклонилась в ответ, первая проговорила традиционные приветствия. «Пусть мать Каэмит глядит на твои следы с милосердием, а гнев песков обойдет тебя». Гость опустил руки, помедлил, а потом решительно направился к жрице. Остановившись почти вплотную, он сдернул шемак. Аштира приоткрыла рот от удивления, не решаясь заговорить. Кончик хвоста у нее нервно подергивался, выдавая волнение. «Я сам добыл для тебя подарки. Редкие целебные травы из оазиса Уадж, где кхайтани плетут свои сети и роняют семена. Помнишь, ты спасла меня от таких. А часть трав я выменял на красивый самородок в приисках. Если продеть шнур, можно носить на удачу». Альяс смутился, склонил голову. «Прости, сестра, я обязан тебе жизнью дважды, а сам едва не разорвал узы, которые мой отец лично благословлял». Он еще заканчивал фразу, когда Аштира крепко обняла его, с облегчением вздохнула, уткнувшись в плечо. «Хорошо, что ты пришел», — просто сказала она. «Не прогонишь?» «Глупый ты человек, брат!» Девушка беззлобно щелкнула его по лбу, как в детстве. «Я так тебе рада! Вот это и правда настоящий подарок!» Альяс улыбнулся, хотя теперь в его улыбке поубавилось мальчишеского озорства, а вокруг агатовых, как у отца, глаз залегли морщинки. «Признавайся, тебя старейшины послали или сам вызвался?» «Конечно же сам!» — возмутился он, уязвленный ее предположением. «И подарки тебе пошел добывать без чьих-либо наставлений. У меня ж голова не верблюжьим дерьмом набита». Девушка рассмеялась, даже не скрывая облегчения и радость. А потом, чуть подавшись вперед, Альяс проговорил тихо, серьезно. «Враг у нас один. Помоги мне ему отомстить». Аштира не сомневалась, что их с предвестником пути еще пересекутся. Что бы там отец ни говорил, но теперь она сумеет дать отпор, как подобает. «Помогу», —